8 вечеров подряд я рассказывал ему, как Гея приближается к планете, как навстречу ей вылетели большие корабли странной формы, как неизвестные существа договорились с нашими товарищами благодаря автоматам-переводчикам. Я рассказывал ему это, а метеоритный поток усиливался, словно бездна обрушила на нас все скрытые в космосе мертвые реки железа и камни. Стены и наши тела пронизывала дрожь. А я под это содрогание рассказывал Зорину о высокой культуре неизвестных существ, о том, какое потрясение они испытали, когда, исследовав обломки уничтоженных ракет Геи, поняли свою ошибку. Зорина теперь не лихорадила. Его организм был слишком ослаблен. Я знал, что спасти его невозможно. По всем данным, он должен был умереть спустя 2 дня после случившегося с ним. Но он продолжал жить, и я так и не знаю, что больше поддерживало его, моя кровь или моя ложь. Пожалуй, последнее. Он так изменялся, когда я брал его за руку и начинал рассказывать. Я чувствовал, как наполняется и крепнет его пульс, как вздрагивают мускулы большого тела и как с последним словом они вновь коченеют. На 7-й вечер Зорин мог лишь пить. Я готовил на плитке питательный бульон. Вдруг меня поразила мысль. После того, как он умрет, я смогу выйти и починить антенну. Я вздрогнул, словно человек, лежавший за моей спиной, мог видеть меня насквозь и прочитать эту мысль. Неимоверным усилием воли я попытался загнать ее во мрак, из которого она выползла, но, несмотря на мои усилия, она продолжала звучать. Я подал Зорину приготовленный бульон. Он спросил, почему я задерживаюсь около него. Тогда я отправился наверх и склонился над мертвой аппаратурой, время от времени проверяя, плотно ли закрыты двери. Просидев 20 страшных минут, я спустился вниз и начал рассказывать очередную историю о неизвестных существах, об их великолепной культуре, о том, что в дальнейшем уже не наша маленькая станция, а мощный локатор белой планеты будет вести ракеты, совершающие трансгалактический полет с Земли в направлении Магеллановых облаков. Вечером на 8-е сутки почва стала содрогаться реже. Мы выходили из потока метеоритов. Через час после захода солнца наступила полная тишина. Несмотря на это, я не мог выйти из камеры, так тяжело было состояние Зорина. Он лежал с закрытыми глазами и каменным лицом и больше ни о чем не спрашивал. Время от времени я осторожно брал его за руку. Его большое сердце продолжало бороться. Поздно ночью он вдруг сказал: «Сказки. Помнишь?» «Помню». «Дети не хотели печальных. Я Мэтта приделывал к ним веселые концы». Я вздрогнул. Что он хотел сказать? Дыхание неправильными толчками поднимало его широкую грудь. Вдруг он прошептал: «Лодки. Такие лодки. Ты что говоришь?» Наклонился я над ним. «Из бересты. Я вырежу маленькую. Дай. Тут нет бересты. Но ветки сирени. Дай». Я бросился к столу. Там в стеклянной колбе стоял пучок сухих веток. Когда я вернулся, Зорин был мертв. Я накрыл его лицо, вышел в шлюз, надел скафандр, взял инструменты и пошел к ангару автоматов. Вместе с ними 3 часа спустя я закладывал новые сегменты рефлектора антенны, выпрямлял мачту, сваривал ее, натягивал канаты. Все это я делал, словно в каком-то странном сне. Это был сон, слишком реальный, но все-таки сон, потому что в глубине сознания я чувствовал глубокое убеждение в том, что если очень сильно захотеть, я проснусь. Вернувшись, я поднялся наверх на радиостанцию и включил ток. В репродукторах послышался глухой шум. Вдруг небольшую кабину наполнили громкие слова, произнесенные сильным чистым голосом: «И передадим 4 координаты. Завтра утром в 6 часов по местному времени Гея ложится на ваш курс и прибудет к астероиду через 12 дней. Мы очень обеспокоены вашим молчанием. Будем вызывать вас круглые сутки. Говорит Ириола с борта Геи на 6-й день после установления связи с белой планетой. А сейчас будет говорить Анна Руис. Репродуктор щелкнул и на мгновение умолк. Я вскочил, рванул дверь и сбежал вниз с отчаянным криком: «Я не лгал, Зорин! Я не лгал! Это все правда! Это правда!» Я упал ничком и зарыдал. Что-то стучалось в мое сознание, звало, просило, умоляло. Я очнулся. Это была Анна. Голос Анны. Я хотел бежать наверх, но не смел оставить Зорина одного. Я медленно попятился к лестнице, продолжая смотреть в его застывшее лицо. Лишь когда Анна назвала меня по имени, я отвернулся от него. Ее голос доносился все ближе. Поднимаясь по лестнице, я взглянул вверх и в открытом иллюминаторе увидел Южный Крест, а дальше бледное пятно. Там сияли холодным ровным светом Магеллановые облака. Примечание. Станислав Лем в своей книге употребляет целый ряд несуществующих им самим придуманных слов. В русском переводе они заменены привычными для нас терминами, вошедшими в обиходный язык. Он также вводит целый ряд фантастических понятий и вкладывает в привычные термины свое собственное содержание. Все это требует дополнительного разъяснения. Автоматы. Как считает писатель, в будущем обществе все промышленное производство, сельское хозяйство, строительство и транспорт будут полностью автоматизированы. Всеми машинами будут управлять автоматы, мыслящие роботы с электронным мозгом, отдаленные потомки современных электронно-счетных машин. Автоматы, самостоятельно составляющие для себя программу, самоусовершенствующиеся, Лем называет гироматами. Астронавтика, от латинских слов «астрозвезда», «навис» — корабль, навигация, плавание, вождение кораблей. В настоящее время это слово широко применяется для обозначения самих межпланетных и межзвездных полетов и как название науки о вождении космических кораблей. У нас часто употребляется русская форма этого термина «звездоплавание». От этого слова Лем производит ряд терминов. Астронавт — путешественник по космическому пространству, астронавигатор — водитель межпланетных и звездных кораблей. В оригинале Лем употребляет слово «астрогатор». Пылевое облако — межпланетное пространство, заполненное пылью, собирающееся в облака. Возможен или нет захват пылевых частиц движущимся телом, об этом до сих пор еще спорят ученые. Но, во всяком случае, вероятность такого захвата ничтожно мала. Допущение Лема, несомненно, имеет фантастический характер. Световой порог. Лем использует в своем романе это научное понятие несколько условно. Скорость, сколь бы она ни была велика, сама по себе не действует на живые организмы. Вредно только ускорение, изменение скорости. Однако распространяются ли эти законы на скорости, близкие к световым, мы пока не знаем. Изучены закономерности лишь для движения элементарных частиц, микрочастиц. А макротела с такими скоростями в природе нами не наблюдались. Неизвестно также влияние длительного ускорения ежедневно на протяжении нескольких лет, как в романе, на человека. Субсветовые скорости. Скорости, близкие к световым. При таких скоростях начинают значительно изменяться привычные для нас представления, так как вступают в силу эффекты принципа относительности. В частности, чем быстрее движется тело, тем медленнее течет для него время. А если это межзвездный корабль, то и для его экипажа. На этом основано необыкновенное открытие Гообара, позволяющее людям достигать не только близких и дальних звезд, но и других звездных систем, галактик. При всей его внешней фантастичности оно давно известно современным ученым. Свет от звезды Альфы Центавра летит до Земли 4 года, 3 месяца и 20 дней. Но если межзвездный корабль разовьет скорость в 9 десятых скорости света, то для его экипажа путешествие продлится всего 157 дней, а при скорости в 99 сотых всего 2 недели. Все это, конечно, без учета начального разгона и конечного торможения. При этом люди на звездном корабле вовсе не будут находиться в состоянии транса. Время для них будет течь, как обычно, лишь пространство в направлении их движения будет казаться укороченным. На Земле же и в том, и в другом случае все равно пройдет больше 4 лет. Подсчитано, что при однократном ускорении, вполне безвредном для человеческого организма, до ближайшей галактики можно долететь за 40 лет. Так будут считать пассажиры космического корабля. На Земле же за это время пройдет 10 тысяч лет. При трехкратном же ускорении, которое человек вполне может вынести, это время сокращается до 15 лет. Трионы — фантастические кристаллы, на которых при помощи электромагнитных колебаний можно записывать звук и изображение. Отдаленные потомки наших полупроводников. Цербер — гипотетическая планета за орбитой Плутона. Некоторые ученые предполагают ее существование, но фактически она еще не открыта. Названа Лемом по имени Цербера, трехглавого пса царя подземного мира Плутона. Конец озвученной книги.